Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам страдать от безделья. Утро понедельника, город окутан серым смоком. Мы прилетели с подельниками с Дальнего Востока. Совершил посадку, рейс из Благовещенска. Мелочь, а приятно, welcome back, hello, Moscow. 8 часов эконома, ну и пускай. Голова тяжелая, это по-любому вискарь. По тебе не помню, почему я в разных носках. Надо добраться до дома, вырубиться там поспать. Глаза будто насыпали песка. Забрал багаж, покинул здание. По лестнице спускаюсь, погода мерзкая, ни разу не весна. На парковке ожидаю батискаф, серая А6. Бросаю чемодан, багажник открытый заведомо. И мы медленно покидаем пределы Домодедово. Не начинаем беседу, пока едем до первого поста. Спасибо, что встретили, не за что как слетал. Нереально устал, привез 3 килограмма краба вам. А вообще особо нечем порадовать. И мы катим по МКАДу, почти не разговаривая. На трубе режим авиа, а то сейчас начнут названивать. Хочу на диван, чтобы никто не мешал. А те, кто надо, всегда знают мой беспалевный. Мечтаю в полной тишине полежать. Так сказать, отойти от перелета дальнего. Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам страдать от безделья. Возможно, это самый сложный день. Возможно, от него зависит вся неделя. Но я считаю должным позволять себе по понедельникам страдать от безделья. Blankad Production, nigga, what? Напоминаю, это что-то типа дневника. В это не надо сильно вникать. Я не делюсь тут головниками. Я пишу о том, что в кайф. Открываю глаза потихоньку. Я просыпаюсь в соседнем поселке. Понимаю, что оказался в белом доме. За окном продолжался вторник. Меня разбудил мой ребенок. А я забыл, насколько это здорово. Денек охота провести, но спокойно. Надо пацанов навестить, доехать до дома черного. Погода ни о чем, холодно и снег с дождем. Поэтому запуск вертолета перенесем мы. Сейчас мама проснется и скажет нам все. А пока давай включай уже мультик веселый. Столько надо переделать всего. Хорошо хотя бы половину из этого вспомнить. Родители прилетают сегодня. Интересно, их вообще встречает кто-нибудь? Надо будет обязательно набрать на Warner. Узнать, что там вообще, скоро они. А то юристы мои очень недовольны. Далеко не все чисто с этим договором. Надо Сэму найти поблизости новый садик. Это не дело столько кэша на таксистов тратить. На прошлой неделе я не попал на концерт во Владик. И теперь организатор приехал сюда качать. Договориться о встрече со скриптонитом. Доехать до больнички и сделать снимок руки там. Можно ли уже вытащить из нее металл? А то на погоду она болит. Так. Над головой самолет пролетал. Боинг 737, в этом я был уверен. Круто все-таки жить возле аэропорта. Я даже сквозь облака распознаю модели.